Владимир Иванович Немирович Данченко был в Голливуде подобно Эйзенштейну и мне. Он предложил поставить в кино «Пугачевщину» — картины из истории восстания русских заволжан против империи, возглавленного Емельяном Пугачевым. Владимир Иванович представил на утверждение сценарий. Синопсис, как там говорят. Синопсис был одобрен дирекцией, и было предложено одно лишь исправление. Дирекция находила слишком страшным конец Пугачева и настаивала на том, что Пугачев вместо Плахи встретился с Екатериной, они влюбились друг в друга и, окей, женились. Не знаю, соответствует ли этот эпизод истине, мне его рассказывали в Голливуде, но он, этот эпизод, как нельзя лучше характеризует голливудские традиции. Тому я свидетель. Это очень хорошо, что я был в Голливуде. И не потому, что это замечательный материалец миллионов и нищеты, невероятных карьер и невероятных падений, доллара и страстей, которого не придумаешь, ибо только Голливуд придумал этакую социальную комбинацию пиротехники и искусства. И не потому, что этот город был горячечен, как Монте-Карло в Монако, город больших и не менее шалых денег, чем Монако, город страстей и тщеславия, страсти не менее жестокой, чем страсть скупости. Ведь босая нога той самой звезды, которой я не удосужился сказать комплимента, отпечатана на памяти векам на цементе одного из кинотеатров в Лос-Анджелесе. Я писатель, и дела мои писательские. Кинопромышленность, все эти чудеса бандитов и свадьбы Емельяна Пугачева за заборами, где рядом расположены тропики и Арктика, эросы древних и пуританизм современных, где сотни львов ходят с русскими белогвардейскими генералами, все это по-американски называется кратко — муви. Голливуд — муви, третья, как известно, индустрия Соединенных Штатов. Предметом этой индустрии, само собой понятно, является искусство. Искусство создается мозгом. Предметом индустрии является мозг. Искусство создается талантами. Предметом индустрии является мозг талантов. Американская промышленность идет стандартами, иначе она не может конкурировать. Текстильная промышленность производит метры ситцев. Форд с конвейера бросает серии машин. Кинопромышленность — третья индустрия. Писатели существуют, в частности, к тому, чтобы создавать сюжеты. Когда я приехал, меня спросили, нужен ли мне офис. Я не понял, в чем дело, и отказался. В договоре моем было сказано, что мои предложения войдут в силу, когда супервайзер, вице-директор, скажет «Окей». «Окей», — повторив в эхо, — «все же я заинтересовался». Что такое писательские офисы? За заборами муви я увидел некие длинные сараеобразные одноэтажные дома, соединенные внутри длиннейшими коридорами направо и налево, от которых идут малюсенькие комнатушки, похожие на конские стойла. Стул, стол, стул и больше ничего, кроме телефона. Эти денники называются офисами. В этих денниках сидят от 9 утра до 5 вечера. Люди, которые предпочтительно ничего не делают, задирая ноги на столы, на подоконники, на спинке второго стула. Иногда они собираются по нескольку человек и беседуют. Иногда пьют виски. Эти люди с задранными в тоске ногами — писатели. Писатели, зарабатывающие до 250 долларов в неделю, должны сидеть в офисах обязательно. Писатели, зарабатывающие до 1000 долларов, должны быть здесь наездами. Писатели, зарабатывающие больше 1000 долларов, могут совсем не приезжать в Голливуд. И даже лучше фирмам, если они приезжать не будут. В каждом таком баракообразном доме писателей человек по 150. У каждой крупной фирмы есть такие свои писательские бараки. Писатели сюда собраны со всех концов, не только Америки. Где-то в каком-то городишке писатель написал книгу. Книга обратила на себя внимание, и писатель получает краткую из Голливуда телеграмму. работать, жить в Голливуде, стаб, столько-то долларов в неделю, стаб, 5 лет отдавать все написанное для постановки в муви фирме такой-то. И все. «Пути Господни неисповедимы», — рассуждает фирма. «Человек талантливый, может быть, напишет еще что-нибудь такое, к нашему беспокойству, что выйдет из ряда вон. Лучше закупить его сейчас, чем платить ему впоследствии втридорога. И лучше, если он будет у нас, чем у нашего доброго соседа, конкурента Факса или Парамоунта, или MGM. Да к тому же, если он будет у нас получать жалование, кривая его таланта очень нас беспокоить не будет. А то есть некоторые такие, такое антибандитское завернут, что нос вянет, а публика довольна. Таланты и имена измеряются долларами. Именно поэтому высокодолларным лучше и не быть в Голливуде. Например, Теодор Драйзер. Он куплен подобно всем. Фирма поставила в лето 1931-е его рассказ за его именем с некоторыми переделками вроде конца Пугачевщины. Сделано, по понятиям фирмы, как лучше. А Драйзер начал судиться, требовал снятия его имени, если не уничтожение картины или переделки. Конечно, лучше было бы, если бы Драйзер ни в Голливуд, ни в кино не заглядывал. Тем паче, что вообще-то одно беспокойство, ибо на суде Драйзер проиграл, ибо разве можно судиться с третьей индустрией? Писатели, оказывается, приглашаются не только для того, чтобы писать и выдумывать. Писать или не писать, они вольны. Если ж напишут, киноинсценировать будет их фирма такая-то по усмотрению и вкусам фирмы, подобно тому, как с Драйзером. Разве до 250-долларовые иногда пишут за особую приплату и без подписи? Уже неразделенные на стойла, а собранные в залах, за рядами столов, разделенные по национальным культурам, англосаксонские, германские, нормандские, романские, славянские, сидят специальные читатели и читают все новые книги, вышедшие на земле. Сначала они читают рецензии, затем книги. Читатели устанавливают, какие книги подходящие для фильма, и они делают краткие конспекты книг. Они ж, прочитав нового автора, решают купить или не закупать его впрок. Конспекты и предложения о покупке идут к, скажем так, столоначальникам. Национальные столоначальники делают свои выборки и передают отобранные конспекты и предложения заведующему. Заведующие отдают свои заключения супервайзерам. Супервайзеры говорят или не говорят «Окей». Если супервайзер сказал «Окей», тогда рождается фильм, и машина муви приступает к тому, чтобы сделать картину, оставив рожки до ножки от того, что было написано писателем в его романе, повести или драме, подобно историям Владимира Ивановича и Драйзера. Это один путь возникновения фильма. Есть второй путь. У каждой фирмы есть свои выдумщики и свои писатели, помимо тех из бараков, находящихся в запасе. Сидят этакие специальные выдумщики, комбинируют так и сяк всяческие сюжеты и выдумывают, что бы такое сыграть в кино, из какой жизни, из какой страны, из какого бытия, причем злодеем будет тот-то, а герой и героиня, о них сказано, им в среднем не больше 22 лет. Выдумщики — народ апробированный и доверенный. Свои идеи они сообщают прямо супервайзерам без бюрократических пирамид читателей. Когда по поводу сюжета сказан супервайзерам «Окей», этот сюжет одевают в кровь кинокартинного мяса, составляют стори, как говорят американцы, и синопсисы, разрабатывают сюжет и расписывают его появлением. Это еще не сценарий, но... Молодой очаровательный блондин вошел в комнату, навстречу ему вошла Таня, Николай здоровается с Таней и говорит ей о той опасности, которая предстоит Моргану. Здесь не разработаны звуки и шумы, в которых идет картина, здесь не обусловлены декорации, здесь не даны персонажам слова. Когда синопсис уже готов, приглашаются иной раз и писатели из стойл. Предположим, что такой-то писатель знаком с морской жизнью. Его приглашают. Ему таинственно поручают просмотреть синопсис и опустить его в морские детали корабля, матросских привычек и обычаев, капитанских повадок, штормов и штилей. Писатель в своем стойле пишет. Имя этого писателя не появится на картине. То, что писатель напишет, будет исправляться супервайзером, художником, музыкантом, опять супервайзером и другим писателем, кинописательской какую-нибудь знаменитостью, одобренной кинозрителем. Этот писатель переработает совместно с режиссером все собранные до него материалы, этот писатель переведет их на язык кино, и этот писатель подпишет картину. Молодой очаровательный блондин входит в кабинет директора Николая, шум завода и отдельные сирены, близкий планом лицо Моргана, вид завода за венецианским окном. Навстречу Моргану вышла Таня. Морган улыбается, глаза Тани строги, озабоченные и в то же время любящие. Шум завода стихает, слышна музыка Бетховена, на первом плане лица Тани и Моргана на фоне венецианского стекла и завода. Морган счастлив. Николай и так далее. Но этот сценарий будет дорабатываться другими безымянными. Диалоги, в частности, всегда пишутся отдельно, специальным безымянным писателем. В 30-м году все киноэкраны мира прошла фильма MGM «Big House» — «Большой дом», посвященный американскому тюремному быту. Написал этот фильм писатель, бывший в тюрьме и имени своего не подписавший. Исправлял его мой супервайзер Ал Люэн. Подписала его моя соавторша, американская Лидия Чарская, Фрэнсис Марион. Итак, если в кинофильме у американцев есть писательская работа, то или писатель пишет и имени своего не имеет, или подписывает сделанное не им. Писатели, хоть и проживают в кельях офисов, суть писатели, в судьбах своих имеющие нечто роковое, и в прощальную мою голливудскую ночь чудесный писатель Р, бывший моряк, матрос, говорил мне: «Ты пельняк, ты шутишь, американская индивидуальность. Я от 9 утра до 5 вечера сижу в офисе и делаю как раз то, что по ночам, когда пишу для себя, а не для фирмы, я не спровергаю в своих романах. Ты пельняк, но у меня дома всего-навсего лист бумаги да перо, да усталая за день голова. А у муви аппарат, машина, миллионы денег и зрителей, которых муви стрижет своими картинами. Эх, ты пельняк, ты не хочешь с нами работать? Ты уезжаешь? Голливуд мне платит деньги. Я приеду к тебе в Союз Советов, когда кончится договор». Второй разговор, бывший в ту ночь, я приведу дальше. Сейчас засвидетельствую. Я не встречал в Голливуде людей, которые не кляли бы муви, а я встречался с писателями. И слово здесь будет отдано понятию того, что американцы понимают в понятии «договор». Выше рассказывалась судьба рабочего Икс, русского по национальности, работавшего принципами свободных посылок к миссис чертовой мамаши. Так бывает, когда нет договора. Когда же бывает договор, восстают из гробов, казалось бы, в перспективе современности, но в Америке не из гробов, а именно из современности, восстают понятия рабства. Договор. Актер или писатель безразлично заключает договор на 5 лет. В договоре всегда оговорено, что фирма может порвать договор в любой час и может его пролонгировать. Но этого права нет у писателя или актера. В договоре всегда сказано, что фирма может перепродать свои права. Этого права совершенно американски, естественно, у актера нет. В договоре оговорено, что актер приглашается на такие-то роли и не может отказаться выполнять их или им подобные. Отказ от договора со стороны актера — это не только потеря куска хлеба и карьеры, ибо фирма-хозяева, хоть в Америке и существует закон против трестов, тресты запрещающие, картелированы. Но этот отказ от договора. И долговой хомут неустойки, и, возможно, долговая тюрьма. Это касается и кинозвезд, и писательских знаменитостей, и безымянных. И в Голливуде можно услышать десятки историй о чудесных договорных комбинациях. Писатель заговорен за фирмой такой-то. Он написал повесть. Его фирма не пользует этой повести для сценария. Соседняя фирма намерена повесть эту поставить. Супервайзер этого соседа не говорит с писателями. Он телеграфирует супервайзеру, заговорившему писателя. «Hello, hello, мы хотели бы поставить такого-то, но мы тоже об этом думаем. Уступите? Разве только из дружбы? Сколько берете? 45 тысяч. Уступите? Разве 1000 только из дружбы?» На 35 тысячах друзья сходятся. Писатель по-прежнему получает от своей фирмы свои $250. Писатель туда-сюда, рукопись, а не человек. И вот с человеком. «Hello, hello, нельзя ли нам недельки на две вашу звезду такую-то? Но мы сами намерены. Уступите. Разве только из дружбы. Сколько берете?» Писатели и актеры по договорам, так скажем, отдаются на подержание. Молодой писатель или молодая актриса или актер заключил 3 года тому назад договор на $75 в неделю. Он пошел в гору. У него имя. Он получает прежние свои $75. Договор с ним, чего доброго, через 2 года будет пролонгирован. Актеру иной раз хотелось бы проработать свою роль, хотелось бы роль себе выбрать, но у него есть договор, и роль выбирает не он, а супервайзер. Режиссеров фирмы также дают на подержание. Но актер не может проработать и выбрать себе роль не только потому, что за него думают другие. Актер не должен даже знать сценария во имя промышленной тайны. Раньше с «Родео», с «Ковбойских скачек» выбирались и лучшие для кино. Раньше кино собирало гимнастов вроде Дугласа Фербенкса. Теперь этого не надо. Все заменено техникой. И никакой Фербенкск не прыгнет так, как скошенная перспектива. В тех альбомах, которые лежали у моего приятеля-режиссера от пола до потолка, были альбомы дублеров, экстра, похожих на знаменитых артистов. Некая бедная фирма берет на неделю на подержание знаменитость, фотографирует знаменитость в ответственнейших местах, остальное же за нее доигрывает дублер. Знаменитость получает 3000 в неделю, экстра получает $60. Некая богатая фирма ставит картину, где героине, конечно, звезда, надо прыгать со скалы в воду, вылезать из горящего здания. Там, где это дорого сделать фокусами, там звезду заменяет дублер, дабы звезда не мокла, не волновалась, не обжигалась и не ломала ребер. Мужчины-актеры не в счет, ибо они мужчины. Они сами должны сделать свои карьеры. Да их звездами не называют. Что же касается звезд в подлинном смысле этого кинодейного слова, то есть женщин, то надо засвидетельствовать, что подавляющее большинство их, за исключением 3-4, например, Греты Гарбо, создали свои судьбы не талантами, даже не красотой, но тем, что они или жены кинодиректоров и супервайзеров, или любовницы миллиардеров, акционеров кинофирм и вообще. Мужчины-актеры подлинно талантливые. Есть, конечно, и такие, Чарли Чаплин, тот же Фербенкс, не укладываются в режим муви. Тогда они организуют свои студии и работают за свои страх и риск. Талантливая молодежь, экстра, которая иной раз много играет, дублируя знаменитости, сейчас объединяется около журнала Experimental Cinema, протестующего против традиции муви. Но перспектив не надо путать. Чаплин — исключение, а работа журнала — Дон Кихотство. И понятно, почему в Нью-Йорке показывается пьеса, где Голливуд показан таким, как он представляется американцам, даже американцам, и таким, как он есть на самом деле. Экстра никогда не будут звездами. Это невыгодно. Экстра могут дублировать звезд. Звезды нужны для популярности фильмов. Создать публисити и заставить зрителя полюбить звезду выгоднее таким образом, чтобы это было всячески выгодно, и какому же директору неприятно к своему жалованию прибавить жалование жены, а под мышкой у себя иметь звезду, миру, во поучение? Звезды стареют, вместо них под их именами играют экстра. Экстра получает $60 в неделю, пока не выпадет счастье. И Алекс Гомберг, старый американский волк и мой друг, был совершенно прав, когда он меня напутствовал в Голливуд следующими словами. «Вы, Борис, пожалуйста, как можно осторожнее с экстра. Экстра еще могут подумать, что вы богатый или сильный человек в мове. Скандалов не оберетесь.